Я как-то сейчас живу так, в одну сторону. Немного выбила из колеи эта шумиха, которая в голосах и наяву была гораздо сильнее, чем в печати. Сильная была шумиха. И еще какое-то время будет, так как критики подрались за право писать обо мне статьи. Но это все скоро утихнет. Я в их колею не ложусь. Сложно все это объяснять, что за колея и почему я в нее не ложусь. Бондареву же я благодарен искренне, ибо обругать сей роман было гораздо легче, чем похвалить. Я, собственно, обругивания и ждал. Или обругивания, или молчания. Скорее, последнее. Ну да ладно. Великого кинодраматурга пока из меня не получается. Что-то смутно с сценарием. Вот мысль. Возьму я себе, наверное, соавтора. Отдам ему половину гонорара и все представительские хлопоты на Мосфильме. Я человек мрачный, для кинообщения непригодный. Жить будет легче, надо другой роман писать. А романы-то писать, знаешь, как хлопотно. О-о-о!